Глава сороковая. Задолго до этого Хенчерт, устав от своих размышлений на мосту, отправился в город. Когда он подошел к концу улицы, перед его глазами внезапно предстала процессия, свернувшая сюда из ближайшего переулка. Фонари, звуки рожков, толпы народа ошеломили его. Он увидел чучело верхом на осле и понял, что все это значит. Процессия перешла через улицу, свернула на другую и скрылась из виду. Хенчерт отошел в сторону и глубоко задумался. Потом отправился домой по темной прибрежной тропинке. Но дома он сидеть не мог и пошел на квартиру к падчерице, где ему сказали, что Элизабет Джейн ушла к миссис Фарфре. Смутно предчувствуя недоброе, он, как зачарованный, направился туда, надеясь встретить Элизабет Джейн, так как гуляки к тому времени уже исчезли. Но он не встретил ее и как можно осторожнее дернул за ручку звонка у подъезда Фарфре. И тут ему во всех подробностях рассказали, что случилось, добавив, что доктор категорически потребовал вернуть домой Фарфре, и навстречу ему уже послали человека по дороге в Бедмонт. «Да ведь он поехал в Меллосток и Уэсбери!» — воскликнул Хенчерт, невыразимо огорченный. «Вовсе не в Бедмонт!» Но Хенчерт на свою беду уже потерял доброе имя. Ему не поверили, приняв его слова за пустую болтовню. Он знал, что жизнь Люсетты зависит от возвращения ее мужа. Она приходила в ужас при мысли о том, что он не успеет узнать истинную правду о ее прежних отношениях с Хенчердом. Между тем, в Уэзербери не послали никого. Хенчерт, очень встревоженный и кающийся, решил сам отправиться на поиски Фарфре. Быстро дойдя до окраины города, он побежал по восточной дороге через Дарновердское болото, поднялся на пригорок, затем на другой, да так и бежал в сумраке весенней ночи, пока не добрался до третьего холма, расположенного милях в трех от города, и не спустился с него. Здесь, в долине Иелбери, у подножья холма, он остановился и прислушался. Вначале он слышал только биение своего сердца да шум ветерка в еловых и лиственничных чащах Иелберийского леса, покрывавшего возвышенности справа и слева. Но вскоре послышался стук легких колес, обтачивающих свои ободы о камни, кое-где вымощенные заново дороги, и вдали показались два огонька. Хенчерт понял, что с холма спускается двуколка Фарфре. Узнал ее по характерному дребезжанию, так как раньше она принадлежала ему, и шотландец купил ее на распродаже его имущества. Хенчерт пошел ей навстречу, и она поравнялась с ним у конца спуска, где Фарфре придержал лошадь. В этом месте от большой дороги ответвлялась дорога на Меллсток. Хенчерт сообразил, что если Фарфре не передумает и заедет в эту деревню, он вернется домой часа на два позже. Очевидно, он не передумал. Огоньки качнулись в сторону кукушкиной тропы, проселочной дороги на Меллсток. Передний фонарь двуколки Фарфре внезапно осветил лицо Хенчерта. Фарфре узнал своего давешнего противника. «Фарфре! Мистер Фарфре!» Еле переводя дух, крикнул Хенчерт, подняв руку. Фарфре остановил лошадь только после того, как она уже сделала несколько шагов по проселку. Он натянул вожжи и через плечо проговорил, что вам нужно, таким тоном, каким говорят с явным врагом. «Сейчас же вернитесь в Кестербридж», — сказал Хенчерт. «Дома у вас неблагополучно. Вам необходимо вернуться. Я всю дорогу бежал сюда, чтобы предупредить вас». Фарфре молчал, и от его молчания У Хенчерда упало сердце. Как он раньше не подумал о том, что неизбежно должно было произойти? 4 часа назад он заставил Фарфре сразиться с ним не на жизнь, а на смерть. И вот теперь стоит во мраке ночи, в поздний час, на безлюдной дороге и уговаривает его ехать в ту сторону, где у него, Хенчерда, могут быть сообщники, а не в ту, куда хочет ехать сам Дональд и где ему будет легче защититься от нападения. Хенчерд почти ощущал, как эти мысли мелькают в голове Фарфре. «Я должен ехать в Мелсток», — холодно проговорил Фарфре, отпустив вожжи. «Но это важнее, чем ваши дела в Мелстоке», — умолял его Хенчерд. «Это вашей жене плохо, она заболела. Я расскажу вам все подробно по дороге». Волнение Хенчерда и его сбивчивая речь усилили подозрения Фарфре, решившего, что все это хитрость, и Хенчерд пытается заманить его в ближний лес, где можно будет проще довершить то, чего он не сделал давеча, по каким-то особым соображениям или просто потому, что не хватает решимости. Он хлестнул лошадь. «Я знаю, что вы думаете!» — крикнул Хенчерд и побежал за ним в полном отчаянии от того, что бывший друг считает его отпетым негодяем. «Но я не такой, как вы полагаете!» — крикнул он хрипло. «Верьте мне, Фарфре! Я примчался сюда только ради вас и вашей жены! Она в опасности! Больше я ничего не знаю, но вас вызывают домой! Ваш слуга поехал другой дорогой по недоразумению!» «О, Фарфре, не подозревайте меня! Я погибший человек, но я все еще предан вам!» Однако Фарфре уже не доверял ему. Он знал, что его жена беременна, но несколько часов назад он оставил ее совершенно здоровой, и ему легче было поверить в преступные замыслы Хенчерда, чем его словам. В свое время он слышал из уст Хенчерда жестокие насмешки. Может быть, он насмехается и теперь? Фарфре погнал лошадь и вскоре поднялся на плато, лежавшее между Мелстоком и местом его встречи с Хенчердом. Уверенный, что если Хенчерд так упорно гонится за ним, значит, он и вправду замыслил недоброе. Двуколка и седок уменьшались на глазах у Хенчерда, отчетливо выделяясь на фоне неба. Его старания предостеречь Фарфре оказались тщетными. На этот раз в небесах не радовались раскаянию грешника. Хенчерд проклинал себя, как проклинал бы не слишком щепетильный Иов, как проклинает себя страстный человек, когда теряет самоуважение, свою последнюю душевную опору в гнетущей бедности. К этому он пришел, пройдя через полосу такого душевного мрака, с каким не мог сравниться мрак ближнего леса. Вскоре он зашагал обратно по той же дороге, по какой прибежал сюда. Он боялся, как бы Фарфре, увидев его на обратном пути, не задержался еще дольше. Придя в Кестербридж, Хенчерд снова направился к дому Фарфре разузнать, что там происходит. Как только открылась дверь, люди встревоженными лицами появились в передней, на лестнице и на площадке, и все они, обманутые в своих ожиданиях, горестно говорили: «Ах, это не он!» Посланный за Фарфре человек давно вернулся, поняв, что поехал не туда, куда нужно, и все надеялись только на Хенчерда. «Но разве вы не встретили его?» — спросил доктор. «Встретил? Да толку от этого мало», — ответил Хенчерд, рухнув на стул у входа. «Он приедет домой не раньше, чем часа через 2». «Ох», — проговорил доктор и снова поднялся наверх. «Как она?» — спросил Хенчерд у Элизабет, стоявшей среди других. «В большой опасности, отец. Она так жаждет увидеться с мужем, что все время мечется в ужасном волнении. Бедная женщина. Боюсь, что они убили ее. Хенчерт несколько секунд смотрел на девушку, охваченную глубоким состраданием. Точно вдруг увидел ее в новом свете. Потом, не говоря ни слова, вышел и отправился в свой уединенный домик. «Вот к чему приводит соперничество мужчин», — думал он. «Смерть заберет себе устрицу, а Фарфрея ему достанется только раковина». Но Элизабет Джейн, в окутавшем его мраке, она казалась ему сейчас светлой точкой. Его поразило выражение ее лица, когда она отвечала ему с лестницы. В нем было так много любви, а он теперь всем сердцем желал, чтобы его любило доброе и чистое существо. Она была ему не родная, однако он впервые стал смутно мечтать о том, чтобы полюбить ее как родную, если только она сама не перестанет любить его. Джаб собирался лечь спать, когда Хенчерт вернулся домой. Увидев входящего Хенчерта, Джаб сказал: «Неладно это вышло с болезнью, миссис Фарфре». «Да», — коротко отрезал Хенчерт, не подозревавший о соучастии Джаба в ночной Орликинаде. Подняв глаза, он заметил только, что Джаб встревожен. «Кто-то заходил к вам», — продолжал Джаб, когда Хенчерт уже поднимался наверх, решив запереться у себя в комнате. «Должно быть путешественник, капитан дальнего плавания или кто-то в этом роде». «Вот как? Кто бы это мог быть?» «Вероятно, богатый человек, седой, с довольно широким лицом. Он не назвал себя и не просил ничего передать». «Ну и бог с ним», — отозвался Хенчерт и запер дверь. Как и предвидел Хенчерт, поездка в Мелсток задержала возвращение Фарфре почти на 2 часа. Не считая других веских причин, его присутствие было необходимо и потому, что он один был вправе вызвать из Бедмута второго врача. И когда Фарфре наконец вернулся, он чуть не сошел с ума, узнав, что превратно понял намерения Хенчерта. Несмотря на позднее время, в Бедмут послали человека. Ночь прошла, и перед рассветом приехал второй врач. Люсетта стала гораздо спокойнее после приезда Дональда. Он почти не отходил от ее постели. И когда сразу после его приезда она невнятным шепотом попыталась открыть ему тайну, которая ее так тяготила, он остановил ее лепет, потому что говорить ей было вредно, и уверил ее, что она успеет рассказать ему потом все. Он еще ничего не знал о процессии с чучелами. Вскоре по городу распространился слух о том, что у миссис Фарфре был выкидыш и что она в опасности. Но зачинщики издевательства, с тревогой догадываясь, чем все это было вызвано, хранили полное молчание насчет своей разнузданной забавы, а окружающие Люсетты не решались усугубить отчаяние ее мужа, рассказав ему обо всем. Что именно и как много поведала, наконец, Дональду его жена о своих прежних сложных отношениях с Хенчердом, когда супруги остались с глазу на глаз в уединении этой печальной ночи, сказать нельзя. Она открыла ему правду о своей близости с Хенчердом. Это было ясно из слов самого Фарфре. Но говорила ли она о своем поведении в дальнейшем, о том, как она переехала в Кестербридж с целью выйти замуж за Хенчерда, о том, как отказала ему под предлогом, что имеет основание его бояться, хотя на самом деле главной причиной отказа послужило ее непостоянство, любовь с первого взгляда к другому мужчине, о том, как она пыталась примирить свою совесть с выходом замуж за второго возлюбленного, хотя была до некоторой степени связана с первым. Говорила ли она обо всем этом, осталась тайной одного Фарфре. В эту ночь, кроме ночного сторожа, который каждый час оповещал Кестербридж о времени и погоде, по Зерновой улице столь же часто проходил другой человек. То был Хенчерт, который, попытавшись заснуть, сразу понял, что это ему не удастся, и принялся бродить взад и вперед по улице, время от времени заходя к Фарфре справиться о здоровье больной. Он заходил не только ради Люсетты, но и ради Фарфре, а главным образом ради Элизабет Джейн. Все, что его привязывало к жизни, отпало одно за другим. И теперь все его интересы сосредоточились на падчерице, чье присутствие еще недавно было ему ненавистно. Всякий раз, как он приходил справляться о здоровье Люсетты, видеть Элизабет было для него утешением. В последний раз он пришел около 4 часов, когда свет был уже стальной предутренний. Над болотом Дарновера утренняя звезда таяла в сиянии зарождающегося дня, на улицу слетались воробьи, куры начали кудахтать в птичниках. Не дойдя нескольких ярдов до дома Фарфре, Хенчерт увидел, как дверь тихонько отворилась, и служанка, подняв руку, сняла с дверного молотка тряпку, которой он был обмотан, чтобы приглушать стук. Хенчерт перешел на другую сторону, вспугнув с соломой на мостовой 2-3 воробьев. В этот ранний час они почти не опасались людей. «Зачем это вы?» — спросил Хенчерт служанку. Она обернулась, немного удивленная его появлением, и помедлила с ответом. Узнав Хенчерта, она сказала: «Теперь можно стучать сколько угодно. Она уже больше ничего не услышит».